Большой лес. Вопреки своей дурной славе, лес оказался просто чудесным. И чудеснее всего в нем было именно то, что он оказался самым обыкновенным лесом. Здесь не было длинных густых лиан и непроходимых чащоб, как в лесу на острове Ухимириад. И не было тропического рая с поющими цветами и растениями из хрусталя, как на острове Платажори. Это был самый нормальный лес, типичный для средних широт, с высокими елями, раскидистыми дубами, стройными тополями и бесчисленным множеством белых стволов берез, стоящих друг от друга на таком одинаковом расстоянии, словно их специально высадила чья-то заботливая рука. Ветви кустарников ломились от тяжести спелых ягод. Тут и там виднелись залитые солнечным светом полянки с фиалками и мухоморами и прозрачными кристально чистыми ручейками. Шагать по такому лесу было одно удовольствие. Никакого препятствия на пути. Ни тебе пенька, ни поваленного непогодой дерева. Хроническая мигрень. Астматический кашель от ржавой пыли темногорского лабиринта. Боли в спине от долгой ходьбы в наклонку. Все это исчезло без следа. Я шел, не останавливаясь, почти целый день, просто потому что мне было несказанно приятно шагать по нетронутому чистому лесу. Потом начало смеркаться. Пришла пора устраиваться на ночлег, благо укромных уголков и живописных полянок вокруг было предостаточно. Выбирай, что душа пожелает. Я уж почти вышел на одну из полян, как вдруг в нос мне ударило странное, незнакомое чувство. Тут читатель, наверное, справедливо заметит, что чувство не может ударить в нос. Но это было именно так. Я потянул носом воздух и вдруг почувствовал, что вернулся домой. Естественно, чувство это меня немного смутило, но оно отнюдь не было неприятным. А тут еще появился звук, самый сладостный из всех звуков, какие только мне доводилось слышать за все свои предыдущие жизни. Кто-то напевал, притом таким чистым, безупречным голосом, что у меня на глаза навернулись слезы. Я тихонько подкрался к раскидистой ели, раздвинул зеленые лапы и выглянул на поляну. Там, в окружении целого моря фиалок, высвеченный последними лучами заката, словно святая с иконы, сидела девушка. Это была необычная девушка, а юная медведица с точно таким же синим мехом, как у меня. Из лексикона, подлежащих объяснению чудес, тайн и феноменов Замони и ее окрестности, составленного профессором Абдулом Филинчиком. Большой лес. Продолжение. Древняя легенда гласит, много-много лет назад, в те времена, когда большой лес был обитаемым, его населяли медведи очень редкой породы, с разноцветным мехом. Смотри, разноцветные медведи. Эти существа славились на редкость добродушным нравом, вели оседлый образ жизни и были выдающимися пчеловодами.